Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг One Hour Expert. Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Кёрк Ректор является признанным по всему миру экспертом в области менеджмента, лидерства и персонального развития. Основа его программ – это более чем 30-летний опыт работы в качестве адвоката, корпоративного тренера, стратегического советника, а также многолетний опыт владения собственным бизнесом. Программы Кёрка Ректора богаты содержанием, интересны и оригинальны, они заряжают энергией и побуждают к действию и позитивным изменениям. Программа «Мотивация на старт, внимание, марш» откроет для вас все тайны мотивации всего за 5 простых шагов. Вы узнаете, как разжечь ваш внутренний огонь и направить его на достижение желаемых результатов, как заставить мотивацию помогать вам в жизни и работе и как использовать силу мотивации для достижения того, что на первый взгляд казалось невозможным. «Мотивация на старт, внимание, марш» – 5 простых шагов, приносящих немедленные результаты. Hello. Здравствуйте. My name is Kirk Rector. Меня зовут Кёрк Ректор. And this program is about the secrets of motivation. И эта программа посвящена секретам мотивации. I bet you've chosen this program because you want to be more. Могу поспорить, вы выбрали эту программу, потому что хотите стать чем-то большим. And do more. И сделать что-то большее. And you want more passion in your life. Вы хотите получить в своей жизни больше страсти. More joy. Больше радости. More success. Больше успеха. And you feel that you can motivate yourself and others to get what you really want. И вы чувствуете, что можете мотивировать себя и других для того, чтобы получить то, чего хотите. That's great. Это великолепно. Because you can have it all. Потому что вы можете все это получить. In one way or another. Так или иначе. By using the secrets of motivation. Используя секреты мотивации. Motivating yourself and others. Мотивируя себя и других. What is motivation? Так что такое мотивация? Simply, it's the fire in us. На самом деле это огонь, горящий в нас. We will study how this fire arises. Мы узнаем, как разжечь этот огонь. And how to direct it through our desires, our beliefs, and our plans. И как направить его на наши желания, убеждения и наши планы. Now, why do we need motivation? Зачем нам вообще мотивация? Well, remember the time you tried motivating your friends or family to go to a good movie? You knew they'd enjoy, but they refused. Вспомните, когда вы пытались уговорить своих друзей или членов своей семьи пойти посмотреть какой-то хороший фильм, вы знали, что он им понравится, но они отказались. Or remember the time you tried a great business idea on your colleagues or your boss, but somehow they didn't get excited. Или помните, когда у вас родилась замечательная бизнес-идея, вы пытались заразить ею своих коллег или начальника, но они не понимали вас. Or remember you assigned someone to do a vital task, but they didn't understand the importance and simply went through the motions without results. Или вспомните, когда вы поручили кому-то жизненно важное задание, но они не понимали его важности и просто механически выполняли какие-то действия без результата. Or remember the last time you needed to do something important yourself, but you couldn't get started. You procrastinated until it was too late. Или вспомните себя, когда вам нужно было сделать что-то важное, но вы никак не могли заставить себя и откладывали, откладывали, пока не станет слишком поздно. That's why you need motivation. Вот почему нам нужна мотивация. As a practical psychologist, attorney and business consultant, I've studied motivation for over 50 years. Будучи практическим психологом, адвокатом и консультантом по бизнесу, я изучал мотивацию более 50 лет. And I've developed simple techniques to help myself and my clients stay at peak performance. И я разработал техники, которые помогают мне и моим клиентам добиваться выдающихся результатов. I'd like to share some of these techniques, including a simple 5-step formula that motivates immediate results. И я хочу рассказать вам об этих техниках, включая простую формулу из 5 шагов, которая приносит выдающиеся результаты. This formula is already working around you in business, in politics, in movies, on television, and in advertisements. Эта формула уже работает в бизнесе, в политике, в кино, на телевидении и в рекламе. And using the formula, you'll find you can make your employees do better work. И используя эту формулу, вы сможете заставить своих сотрудников работать лучше. Get your friends to follow your advice. Ваши друзья будут следовать вашим советам. Have your lover respond to your desires? Ваша спутница или спутник будут отвечать вашим желаниям? Inspire people to go for their dreams? Вы будете вдохновлять людей идти и осуществлять их мечтания? And attain what you really want. И вы сможете добиваться того, чего действительно желаете. So let's begin. Итак, давайте начнем. Let's start with that formula. Давайте начнем с рассмотрения этой формулы. First I'll outline it, and then we'll do exercises with it. Сначала я расскажу о ней, а потом мы проделаем несколько упражнений. And then we'll discuss some of the fundamental laws and principles of motivation, and how to use them in the formula. И потом мы обсудим главные, принципиальные, фундаментальные основы и принципы мотивации и то, как использовать их в нашей формуле. We'll expand and perfect the formula as we go. Мы будем расширять и совершенствовать нашу формулу по ходу. Are you ready? Готовы? Ready? На старт. Set. Внимание. Go. Марш!